В понедельник я решила пойти в магазин сладостей и разузнать о Джорджи. Я хотела нарвать для него цветов в парке, чтобы ему стало лучше. Мне нужно было знать, как он чувствует себя сейчас, чтобы понять, как отомстить за него Джеймсу. Ударить ножом в живот или пустить пулю в голову. «Что вы сказали, доктор? Мои мысли слишком жестоки для ребенка моего возраста? У меня доброе сердце. Или, по крайней мере, оно таким было. Но, пожалуйста, вы должны мне верить. Только так я могла спасти себя от этой жуткой наползающей на меня тьмы. Многие в этом мире становятся убийцами. Некоторые люди морят себя голодом, чтобы убить в себе ненависть. Другие же убивают свои тела, режут вены, чтобы избавиться от пустоты. Неужели мой поступок выглядит ужаснее? Я прошла несколько кварталов, несколько раз перешла через дорогу и, наконец, приблизилась к тому месту, где еще несколько дней назад мы разговаривали с Джорджем. Но магазина больше не было. Не было и ярко-розовой вывески. Все исчезло. И мороженое, и леденцы, и конфеты, и шоколад. И вдруг, хотя я так долго их блокировала, все воспоминания о Джорджи вернулись разом. Как будто они пошли на дно, но теперь снова всплыли на поверхность. Я вспомнила одну историю, и мне стало очень больно. «Да, ваша дочь приходит сюда довольно часто. Вчера я помогал ей делать домашнее задание». «Ох, правда? Она не рассказывала. Спасибо вам огромное, я ценю это. Но, наверное, ты приходила не только из-за домашнего задания, но и полакомиться конфетками?» — спросил Олли и посмотрел на меня с улыбкой. «Так вот, почему от тебя так пахло сладким». Я посмотрела на этих двоих, пытаясь подавить смешок, в то время как они беззаботно смеялись. День был таким безмятежным, через окно в магазин проникали ярко-оранжевые солнечные лучи, и все конфеты, казалось, были сделаны из золота. И я помню, как нежно улыбалась, прося Вселенную, чтобы та дала Джорджу как можно больше поводов для счастья. Редко встретишь человека настолько спокойного и легкого, человека, который обладает необыкновенным даром ценить простоту. Жаль, у меня не хватило смелости найти его, чтобы убедиться, что он в порядке. Но теперь у меня была куда более важная цель. Убив Джеймса, я бы восстановила справедливость не только для себя, но и для Джорджа тоже. Надеюсь, этого будет достаточно, потому что больше я ничего сделать не могла. Я смотрела на то, что теперь было на месте магазина. Супермаркет. На окне висела вывеска: «Напитки, еда, пресса». Я заглянула в окно. В магазине были три стеллажа. В одном были разложены упаковки чипсов, конфет и бутылки с газировкой. В другом – журналы, в третьем я увидела бутылки спиртного. В углу виднелась дверца, над которой висела занавеска из бамбука, и оттуда только что вышел парень. Лица его я не разглядела. Он сел за стойку, взял журнал и начал читать. Я ушла. Если бы Дейзи была сделана из веток, я бы сломала ее на части и склеила бы из них крошечную лодочку. Наполнила бы водой ванну и пускала бы лодочку в ней. А потом достала ее из ванны, швырнула из окна и с удовольствием наблюдала бы, как ее переедет первый попавшийся автомобиль. Я сидела за партой, пробегая пальцами по страницам своей книги, глядя в потолок, не обращая внимания ни на учителя, ни на одноклассников. Я когда-то где-то вычитала, что читающие люди по статистике живут дольше. Если это правда, мне должно быть столько же лет, сколько и всему нашему миру. Только я ненавижу свою жизнь, а вот читать обожаю. Думаю, чтобы удовлетворить мою страсть к чтению, не хватило бы и вечности. «Блю, пожалуйста, убери свою книгу со стола!» Учительница прервала мои рассуждения. Я покачала головой, она вздохнула. Другие дети развернулись ко мне. «Блю, пожалуйста, убери книгу со стола. Ты хочешь, чтобы я опять тебя отправила к мисс Фишер?» Я снова покачала головой. «Тогда, пожалуйста, убери свою книгу со стола и посмотри внимательно на доску». «Посмотри внимательно». Учителя всегда повторяют одно и то же, дурацким голосом, словно заезженная пластинка. «Обрати внимание, делай домашнюю работу, бла-бла-бла, тупые учителя с их тупыми вопросами, ненавижу. Их тупые конечности на тупом теле, идиотские носы, тощие коленки, так называемые пальцы на ногах. Зачем они вообще нужны? А? Зачем они нам?» Олли часто покупал мне лимонад. Потом закуривал сигарету и смотрел, как я потягиваю лимонад через трубочку. Каждое воскресенье. А потом его уже не было рядом по воскресеньям, и по понедельникам, и по вторникам, и по средам. Он был слишком занят зарабатыванием денег для Джеймса. А потом его и вовсе не стало. Из нас двоих кто-то должен был умереть, либо Джеймс, либо я. «Так скажите же мне, доктор, вы бы дали девочке умереть, а монстры оставили бы в живых? Скажите, вы, долбанный придурок!» «Ой, простите, пожалуйста, нельзя ругаться. Вы же меня учили, никакого насилия, никакой ненависти. Нет ссором! Помнить об этом, где бы я ни была!» «А может, я люблю насилие? Разве так не может быть? А может, я люблю ненавидеть и ругаться последними словами?» «Простите. Я прошу прощения. Я люблю свою книгу. Ее слова просачиваются через мои поры. Бегут с кровью по моим венам, скапливаются в моем сознании и образуют красивую картинку. Мой ум подобен занавесу, не пропускающему ничего красивого. Кроме моей книги. Моя книга, как солнце, сияющее на небе. Когда я была младше, я грустила нечасто. Я была веселым ребенком, но привыкла грустить, находя в грусти утешение. Как Дейзи находила утешение в наркотиках. Грусть заползла в мою душу, словно змея, и ее яд поразил мой разум. Я начала забывать, какой может быть жизнь без этого яда. Моя книга помогает мне время от времени вспоминать, что когда-то и я была, как Дороти, воплощением красоты и счастья, к которым отчаянно стремилась.